чересчур обеспокоить его. Я для него вполне незнакомый человек. И достаточно ли будет для общения с ним моего немецкого языка? Напишите мне, вы отлично знаете Ролана. Весной я, по-видимому, никуда не двинусь. Здесь, правда, черт знает, что делается, какие-то уральские бураны, и чувствую я себя хуже, чем зимой, но полагаю, что эти месяцы внизу еще хуже. За справку о Шварцвальде большое спасибо. Ваш совет совпадает с тем, который мне дал мой немецкий берлинский врач. Он тоже рекомендует Фрейбург, окрестности Фрейбурга. О книге Лоренса много слышал, а Олдингтона вы называете мне первый. Воспользуюсь тем, что вы пишете о Тер-Григорьяне, и попрошу у него эти книги. Скажите, Алексей Максимович, знаете ли вы Акселя Мунте, шведа, живущего на Капри? Его книга о Сан-Мишеле пользуется чудовищным интересом. Я только что достал ее. Поначалу нечто мистическое и напыщенно-сентиментальное, не знаю, как дальше. Ваш ответ американским корреспондентам в «Известиях» я читал с увлечением и радостью. Это очень хорошо не только потому, что вынуждает зарубежную заокеанскую интеллигенцию подумать, с кем она, но также потому, что широко и просто раскрывает, с кем и против кого мы, та часть трудовой русской интеллигенции, которая никогда не обольщалась никакими буржуазными коврижками. Это очень просто раскрыто, так как найдена конгениальная идея формы, форма, избранная вами давно и сейчас, по-моему, засверкавшая со всей силой. «С кем вы» — самый действенный из ваших памфлетов, где разнородные факты служат обобщающей мысли, и мысль объясняет каждый факт. По-моему, великолепно. А само обилие фактов поражает меня в сотый раз, когда и каким образом успеваете вы разобраться во всех этих альпах материала. Разрешите мне ни к селу, ни к городу сообщить вам следующие курьезы. В городе Филадельфии в городское самоуправление внесен законопроект об отпуске средств на кимоно для статуи Дианы, находящейся на городской площади. То, что Диана стоит совершенно голой, обнаружила женщина-священник, доктор Муррей Эллис. После чего женщины Филадельфии признали, что Диана оскорбляет их чувство стыда, и побудили своих депутаток в городском парламенте положить конец безобразию. Французские врачи Морис Гарсон и Жан Веншу выпустили в Париже издательство «Галимар» научное сочинение под названием «Исторический, критический и медицинский опыт. Дьявол». Между прочим, в сочинении устанавливается, что староцерковный метод заклинания и изгнания бесов представляет собой средство, которое и теперь, как когда-то, приносит, если не исцеление, то облегчение. В Лондоне в издательстве «Чатто энд Виндас» вышла книга критика Льюиса «The Diabolical Principle», в коей устанавливается на основе анализа современной художественной литературы, что так же, как и в средние века, дьявол обретается среди нас во плоти и крови. Да-с. А вот нечто юбилейное. Немецкий поэт Отто Франц Гензихен, 85 лет от роду, написал трехтомную биографию Гёте в стихах. Точка, ей-богу. Будьте здоровы и счастливого пути. Ваш Константин Федин. Когда появится о договоре с Италией? Очень здорово. Горький Федину. Соренто, 9 апреля 1932 года. Дорогой Константин Александрович, написал Ролану, чтоб он пригласил вас, и буду очень рад, если это свидание состоится. Мне почему-то думается, что между вами и Роланом есть, кроме идеологически общной умонастроенности, еще и субъективно сходные черты, и что свидание ваше с ним будет приятно и полезно для обоих. Спасибо за сообщение анекдотических фактов культурной жизни Европы, какой это был бы отличный материал для альманаха «День».